«Что за кэп-степ?» — гадал я всю дорогу, вплоть до поворота на село Белое. И только когда показались золоченые купола церкви, решил, что самая вероятная расшифровка этого прозвища будет капитан Степанов. На церковных вратах, как и минувшим разом, висел пудовый старинный замок, но это мало меня смутило. Еще в прошлое посещение я заметил, что в правом углу пристроя на небольшом окне отсутствует решетка. Этой оплошностью строителей я и хотел воспользоваться. Оставив машину вблизи утеса, я еще раз проверил экипировку и скорым шагом отправился к намеченному объекту. От земли окно отстояло не меньше как на 3 метра, и мне понадобилось подкатить пустую железную бочку, прежде чем я смог душевно с ним потолковать. Новые штапики легко и послушно отлетели прочь, едва я коснулся их отверткой. Само стекло препятствий мне тоже не чинило. Аккуратно отправив его в сторону, я воровато огляделся и, не заметив никакой опасности, кряхтя, потянулся до уровня подоконника. Кажется, я попал в ризницу. По крайней мере, так подумалось мне потому, что в небольшой комнате, открывшейся моему взору, стояли шкафы и висели многочисленные полки, уставленные современной церковной утварью. «Господи, помоги!» — попросил я Бога, мешком шлепаясь о пол поповской гримуарной. «Не алчности ради, но справедливости для...» — решился я на сей вероломный шаг. В ризнице находились 2 двери. Одна вела в саму церковь и была не заперта, а другая поменьше, но 3 раза потолще оказалась закрытой. И что находилось за ней, мне оставалось только гадать. Повинуясь тому принципу, что самое интересное всегда скрыто от глаз, я вплотную занялся этой неказистой с виду дверцей, на деле оказавшейся прочной и капитальной. Чёртовы ремонтники, они даже не удосужились сменить замок, и теперь мне пришлось ковыряться в системе вековой давности, о которой я не имел ни малейшего представления. Хитроумные бородки современных отмычек никак не хотели находить с ним контакт, потому что флажки попросту не доставали до механизма. Я провозился с ним не меньше получаса и был изрядно удивлен, когда вдруг замок отозвался хриплым щелчком. Видимо, устав бороться с моим ослиным упрямством, на 3-м повороте он нехотя втянул свой железный зуб, и освобожденная дверь с неподражаемым ржавым скрипом открыла мне черную дыру хода с каменными ступенями, круто уходящими вниз. С уважением посмотрев на кованый рифель толщиной в детскую ножку, я включил фонарь и, совершенно не заботясь о путях возможного отступления, легкомысленно пошел навстречу своим новым неприятностям. Церковный подвал оказался довольно глубоким. До потолка, который поддерживали кирпичные своды, было не меньше 3 метров, а по площади он значительно превосходил церковь. Сухой, но затхлый воздух подземелья сразу ударил в нос. Почему-то пахло гнилой картошкой, хотя ничего такого, что говорило бы о ее присутствии, не виделось. Здесь вообще ничего особенного не было. Только большая рассохшаяся бочка в углу смиренно доживала свой век, лежа на боку. Наверное, когда-то в ней хранилось вкусное церковное вино с забытым названием «Кагор». На мощеном кирпичном полу лежал толстый 1-сантиметровый слой пыли, и на нем отчетливо, как на пластилине, отпечатались многочисленные следы. Не иначе, как любопытный строитель в поисках сокровищ недавно заглядывал сюда и уж, конечно, все основательно обследовал. Собственно говоря, и обследовать-то тут было нечего. Ровная кирпичная кладка стен не позволяла надеяться, что именно здесь поп Крюков заныкал церковное добро. Нет, видимо, нужно искать в другом месте. Наверное, в самой церкви. Там укромных закоулков побольше. Свист двери и скрежет замка невольно заставили меня обернуться. Световой квадрат, что падал из раскрытой двери, исчез. Мухой, взлетев на верхнюю ступеньку, я понял, что закрыло ее не сквозняком. Кажется, я снова вляпался. Ну что ж, сам того хотел и методично добивался. «Эй, вы! Прекратите свои дурацкие шутки!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, грозно крикнул я и отчаянно забарабанил в дверь. «Немедленно откройте!» Тревожное, натянутое молчание было мне ответом. Видимо, шутить, а тем более вести со мной переговор, не входило в их планы. Это хреново. Значит, они хотят либо сдать меня властям, либо похоронить заживо уже во второй раз в этом чертовом вымирающем селе. Скоро батарейки сядут, и я окажусь в кромешной темноте замкнутого пространства. Самое неприятное — то, что сумка с инструментами, вторым фонариком и прочими нужными вещами осталась в резнице. Постепенно исподволь мною овладевал страх и паника. Чтобы как-то отвлечься и не дать паническому ужасу полностью блокировать мою психику, я закурил и принялся выкладывать содержимое своих карманов. Шариковая ручка, ключи от машины, деньги, сигареты и зажигалка, да еще записная книжка и солнцезащитные очки. Вещи, безусловно, полезные, но в данной ситуации абсолютно никчемушные, за исключением, пожалуй, зажигалки. В самом крайнем случае я смогу развести под дверью костер и сжечь ее к чертовой матери, благо дров для костра у меня предостаточно. Рассохшаяся бочка, во всяком случае, должна вспыхнуть как порох. Правда, сам я при этом сильно рискую, потому как могу задохнуться. Но другого выхода у меня просто нет. Однако всем этим я смогу заняться только глубокой ночью, когда мои губители, уверовав в то, что я смирился со своей судьбой, удовлетворенные совершенным злодеянием, удалятся спать. А пока еще как минимум 6 часов мне предстоит однообразное пребывание в пыльном церковном подвале. Это отличная возможность еще раз все досконально проверить. Метр за метром, в свой рост, скрупулезно ощупывая каждую пять кирпичной кладки, я обошел весь периметр подвала. Но ничего, что вызывало хотя бы подозрение, обнаружить мне не удалось. Потом, перекатывая шаткую бочку, с ее помощью обследовал оставшуюся верхнюю часть стен, но с прежним, отрицательным результатом. Или папиара был хитер, или я глуп. Наверное, не здесь он похоронил свои сокровища. Ничего не поделаешь, проигрывать тоже нужно уметь. До полуночи оставалось 3 часа, и пора было приступать к заготовке дров для костра. 3 обруча, что скрепляли бочку, особых хлопот мне не доставили. Пружинисто отлетел 4-й, и вековые выпуклые доски дробно посыпались на пыльный пол подземелья. Теперь мне следовало поднять их по ступеням и выложить аккуратный и рациональный костер под дверью, за что я и принялся. Оттащив первую охапку, я кинулся за второй, и тут, подгребая доски, я наткнулся на странную неровность пола. Суетно и торопливо, прямо руками я начал отгребать пыль, постепенно обнажая выступающий над полом квадрат размером примерно 1 метр на 1 метр. Он тоже состоял из кирпича, но выложен был гораздо позднее и не с таким тщанием, как остальной, окружающий его пол. Можно было подумать, что мастер, трудившийся здесь, в этом деле совсем не искушен. Выпирающие неровности чередовались с глубокими щелями и пустотами. Очевидно, вход замуровали в торопях, мало заботясь об общем интерьере и дизайне. Это дает основание предположить, что трудился здесь перед смертушкой никто иной, как спешащий упрятать свои реликвии Алексей Михайлович Крюков. Неужели мне удалось найти то, что до меня безуспешно пытались сделать многие? Неужели я обнаружил то, что многие десятилетия было скрыто от людских глаз? Переломив бочоночный обруч, я принялся его острым краем выцарапывать окаменевший раствор, и потому как легко и податливо он крошился, я лишний раз мог убедиться, что орудовал здесь человек, далекий от строительства. Первый вынутый кирпич заставил меня попотеть, зато дальше дело пошло легко и непринужденно, и вскоре я оказался перед металлическим люком, платформой, на которой держалась кладка. Внушительное кованое кольцо, прикрепленное к крышке люка, вызвало во мне целую гамму чувств. Подобно прелюдии Шопена, зловеще запели потревоженные петли, и под моими ногами открылась черная пасть в церковной преисподней. Щербатые ступени, уходящие вниз, падали почти отвесно, и мне стоило большого труда сделать первый шаг. Лаз, который начинался от последней ступени, оказался узким и низким, так что идти по нему я мог, только пригнув голову. Прорублен он был в осадочных породах типа известняка, и теперь мне становилось понятно белая ряса священника. Дно было неровным, его корявые наросты хищно цеплялись за подошвы. Оно периодически то поднималось, то круто падало вниз, совершенно мешая передвижению. Как это ни странно, но дышалось здесь нормально, и можно было предположить, что лаз имеет второй выход. По времени я прошел уже более 15 минут, когда лаз, неожиданно расширившись, привел меня в карстовую пустоту, размером с комнату, украшенную причудливыми сталактитами. Воздух здесь вообще был выше всяческих похвал, и я остановился передохнуть, а заодно и осмотреться. Обследовав первую половину и не обнаружив ничего интересного, я шагнул за сталактитовый занавес. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, где священник оборудовал свой тайник. В известковой естественной нише он устроил что-то похожее на дощатый стеллаж, полки которого в настоящее время украшали только гнилые мешки и три пустых, наспех сколоченных ящика. Это был удар ниже пояса. Несколько минут я тупо разглядывал черные доски с недавними следами пребывания человека. «Ну что, господин Гончаров, получил?» «Получил, Константин Иванович, но какая же сволочь обошла меня на кривой?» «Я так думаю, та самая, что хотела закопать тебя в старом крюковском сортире, а недавно замкнула дверь резницы». «Неужели бандюги завладели старинным церковным серебром?» «По всей видимости, так. Что же теперь делать?» «Странный вопрос. Я бы на твоем месте поторопился найти выход, а уж потом решал, что делать. Да и кушать очень хочется». Несолоно хлебавши, в самых расстроенных чувствах, я покинул пещеру и двинулся дальше, по широкому теперь проходу. Наверное, через него клады грабителей и проникли вовнутрь сокровищницы. Впрочем, это легко проверить. Встав на колени, я осветил ровный теперь пол и был буквально поражен. Следов чьих бы то ни было ног мне обнаружить не удалось. И это было страшнее, чем пропавшее добро. С трудом поборов охвативший меня озноб, я ускоренным шагом продолжил свой путь и через несколько десятков метров почувствовал ночную прохладу. Продравшись через цепкий, намертво сплетенный кустарник, я с удивлением обнаружил, что очутился неподалеку от того места, где несколько дней назад предавался созерцанию спящей речки в отблесках затухающего солнца. До машины было рукой подать, и потому уже через полчаса я подъехал к дому. Оставив без внимания каверзные Милкины вопросы, я молча принял душ, дополз до кровати и, рухнув на нее, тотчас уснул. Полковник посчитал своим долгом рано утром, перед тем, как уйти на работу, меня разбудить, чтобы задать совершенно дурацкий вопрос. «Ну, как твои успехи?» — спросил он, стягивая с нас одеяло. «Ты давно дома?» «Он давно дома!» Вместо меня злобно ответила жена. «А у тебя точно не все дома! Какого черта ты будешь нас ни свет ни заря?» «Это не твоего ума дело!» Правильно ответил тесть. «Костя, задание на сегодняшний день для меня есть?» «Есть!» Не разжимая век, ответил я. «Говори, какие!» «Оставить меня в покое? Все остальное несущественно. Расскажу вечером!» Обиженно засопев, он вернул нам одеяло и, бормоча ругательства, удалился. Утренний сон особенно сладок, но досыпать мне не пришлось, потому что через несколько минут на кухне муторно заверещал будильник, оставленный подлой ефимовской рукой. «Костя, выключи его!» — закапризничала сонная Милка. «Вот иди и выключи!» Зарываясь глубже в подушку, упорно не желая просыпаться, посоветовал я. «Мне он не мешает!» «Зато ты мне мешаешь!» — объявила супруга и артистично выпихнула меня из постели. «Раз в жизни тебя как человека попросила!» Ударившись локтем о пол, я вскрикнул от боли, окончательно проснулся и, основательно выругавшись, перешел к водным процедурам, после чего быстро оделся и, игнорируя завтрак, отправился к Мамедовым, надеясь в столь ранний час застать его дома. Двери мне, как и вчера, открыла Тамара. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ночь она провела бессонную. «Привет, Тамара!» — в Фамильярно, как со старой знакомой, поздоровался я. «Как жизнь молодая? А Илюша-то дома?» «Дома!» — как-то странно ответила она. «Проходите в комнату!» Илья Мамедов, накрывшись легкой простынкой, скрестив на груди руки, безмятежно спал посреди комнаты. И все бы ничего, но прилег он в гробу, и, похоже, надолго. У его изголовья перед занавешенным зеркалом сидели две старухи и, откусывая конфетки, набирали сил для предстоящего боя. Кроме них, меня и Тамары, в доме не было никого. Виновника торжества уже успели обрядить в новый костюм, и такая оперативность показалась мне чрезмерной и странной. Всего-то 10 часов утра, а на нем уже новый костюм, добротный гроб и заказанные плакальщицы. А ведь еще вчера в обед к этому не было никаких предпосылок. «Как это случилось?» — тихо и скорбно спросил я измученную Тамару. «Я не знаю», — облизав пересохшие губы, так же тихо ответила она. «Когда я после обеда пришла на работу, он уже лежал на столе». «На каком столе?» Всерьез, боясь за ее рассудок, ошарашенно спросил я. «Что вы такое говорите, я вас не понимаю. Как он попал к вам на работу?» «Привезли!» В свою очередь, удивляясь моей непонятливости, с досадой пояснила Тамара. «У нас только один холодильник работает, а он забит трупами под потолок». «Вы работаете в морге?» Наконец, понимая, в чем дело, с трудом сдержал я улыбку. «Да, я медицинская сестра. Он прибыл к нам как неустановленная личность, но я-то сразу его узнала и хлопнулась в обморок». «Где его подобрали?» «Его тело вчера рано утром обнаружили отдыхающие профилактория «Ласточка». Илья висел на дубовом суку. Они сразу же вызвали милицию, а те, узнав, в чем дело, в свою очередь потребовали труповозку. Вот так он и оказался в морге. Когда врачи узнали, что он мой брат, то немедленно его вскрыли и дали осторожное заключение, что это суицид, потому что следов насилия, кроме поломанных пальцев, на теле Ильи не обнаружено. Правда, они не могли объяснить причину исковерканной кисти. Я склонна думать, что это никакой не суицид, а убийство или принуждение к убийству. Совсем недавно к нам поступал какой-то банкир. У него точно так же, как и у Ильи, были сломаны пальцы. Я думаю, что это работа одних и тех же преступников. Но меня никто не слушает. Да оно и понятно. Зачем нагружать себя лишними делами, когда можно легко и просто все свалить на самоубийство? Вы кого-нибудь подозреваете? А кого я могу подозревать, если он в свои дела меня не допускал? Но вы, может быть, знаете его друзей, тех, с кем он преимущественно проводил свое время? У кого бывал, с кем в основном разговаривал по телефону? Нет, ничего такого я не знаю. А по телефону он разговаривал намеками. Когда вы привезли тело домой? Сегодня утром, 2 часа тому назад. Привезли его прямо в гробу. Спасибо, мне на работе выделили. Привезли, а тут такое творится. Что именно? Дверь не заперта. Все кругом перевернуто. Из шифонера выкинуты вещи. Что-нибудь пропало? Не знаю. До того ли мне сейчас? Но кажется, все цело, ничего не взяли. «В милицию заявляли?» «Господи, ну о чем вы говорите? Только милиции мне сейчас не хватает!» «Когда состоятся похороны?» «Завтра в 12. Вы придете?» «Да, только не подходите ко мне. Вроде как мы с вами не знакомы. Хочу понаблюдать издали за поведением тех, кто явится на кладбище. Наверняка среди них будут друзья Ильи. А сейчас, если вам не нужна моя помощь, то я бы хотел уйти». «Да, конечно, идите. Мои коллеги уже помогают мне в достаточной мере».